в тишине, в снежном одеяле. Елочку красавицу звери отыскали, не срубили топором, не свезли с полянки. Ведь живая красота лучше, чем останки. Живая елочка, лесная звездочка, тебя мы не обидим, не тронем ничуть. Украсим веточки мы сами как можем, чтоб в Новый год ты осветила нам путь. Белочка несет грибы, словно шарики. Зайка вешает морковку, будто бы фонариков. А снегирь принес рябины красные.